Глава 18. Байкальск, рынок, Ронина Виктория. С утра, позавтракав, мы решили вместе с Василисой отправиться на рынок, прикупить вещей. Обычная прогулка, которую делали почти каждый день, не задалась с самого начала. «Вик, тебе не кажется, что за нами следят?» — спросила Василиса, когда мы отошли от дома на 300 метров. «Может, тебе показалось?» — спросила я. «Точно тебе говорю, следят. Мне еще вчера показалось, что кто-то шел за нами. А сейчас слежка стала откровенной. Три человека, похоже, наемники, и мне кажется, один из них — маг. Только вот не могу понять, какой стихии», — рассказала целительница. «Может, обратимся к Дмитрию Васильевичу?» — спросила я. «Да что он может? Думаю, и сами справимся. Главное — понять, что они от нас хотят. Уверена, на рынке, где полно народу, нам ничего не угрожает. Только пойдем быстрее». Мы быстро добрались до рынка, и пока покупали одежду, слежки больше не видели и уже через час совсем забыли про нее, переходя от одной палатки к другой. Я купила украшения и комплект новых кожаных сапог для хождения по лесу с усиленной подошвой. Василиса набрала разных трав для своих зелий, она уже потихоньку обустраивала помещение для изготовления целебных снадобий. Поэтому, когда нам преградила путь местная шпана, мы даже не испугались. «Эй, девки, не хотите с нами время провести?» — сказал высокий парень с наглым лицом. «Шли бы вы, мальчики, пока у вас стручки не засохли или не слышали про меня от местных?» Улыбнувшись, спросила Василиса. «Почему не слышали? Очень даже наслышаны. Лысый тебе привет передает и просил проучить вас. Поэтому решайте, сами пойдете или вам помочь?» Нагло спросил парень, а позади нас вышло несколько здоровых мужиков с бандитскими мордами и перекачанными мышцами. «Что-то мне это не нравится», — сказала я, посмотрев на спутницу, стоявшую, нахмурив брови, и как будто к чему-то прислушиваясь. «Что-то не так, понять только не могу. У тебя магия есть?» — спросила целительница, а я зажгла на ладони небольшой фаербол, с облегчением выдохнув. «С магией все в порядке, а значит, нам ничего не угрожает». «Все равно что-то не так, нехорошее предчувствие. Надо выбираться отсюда. Готовься, как скажу, сразу беги», — нахмурив брови, произнесла Василиса. «Может, позвать на помощь?» — спросила, ощущая смутное беспокойство и вытаскивая меч, с которым не расставалась. «Правда, я владела им не так хорошо, как Дмитрий, но уж точно смогу прирезать пару бандитов, если они решатся напасть на нас». «Оглянись, дура, вокруг уже нет ни одного торговца, все сбежали, это мы, как дуры, ничего не заметили. И смотри, их становится все больше», — кивнула Василиса в сторону одного из проулков. Действительно, там появилось еще два десятка вооруженных мужчин, однако подкрепление к бандитам подошло не только с проулка. Из торговых рядов, которые опустели, стали подходить парами вооруженные люди в хорошей броне, с мощными щитами, а следом появились лучники. «Прячься за меня, я прикрываю, а ты пытаешься обездвижить или напугать нападающих. Это уже не бандиты, а профессиональные наемники или личная гвардия какого-то аристократа. Уходи, им нужна я, ты должна бежать. Попробуй забраться на крышу по лестнице. Боюсь, мы не справимся с такой толпой. Да и лучники нас накроют залпом», — тихо проговорила Василиса. «Нет уж, дорогая, без тебя я никуда не пойду. Будем биться до конца. Пробуй вызвать диарею у ближайших к нам», — попросила я, ища чем прикрыться от стен. «Я пытаюсь, они как-то глушат мою магию. Боюсь, что они слишком хорошо подготовились», — сказала Василиса и, вскинув обе руки, выпустила какое-то заклинание в сторону подходящих бандитов. Пятеро из них схватились за головы и рухнули на землю без чувств. «Вот бездна! Я влила половину своего запаса, а накрыла только десятую часть. Боюсь, что нам не отбиться. Похоже, они провели особый ритуал, и в ближайшее время моя магия нормально работать не будет, как, собственно, и твоя», — произнесла целительница, доставая длинный кинжал. «Эта тварь убила наших! Бус ведь говорил, что ее магия не сработает!» — выкрикнули нападавшие. «Она очень сильный маг жизни! Атакуйте ее дистанционно, стрелами в них, по ногам и рукам! Быстрее!» — раздался крик с крыши здания, к которому они прижались. Тут же вперед вышли 8 лучников и, наложив стрелы, сделали залп. Я создала огненный щит и с огромным трудом успела выставить его, как стрелы, ударившись, отскочили в стороны. Но и щит не продержался даже десятую часть времени, как потух, а источник оказался полностью пустым. Василиса была права, что-то затрудняло магию и буквально высасывало ее из окружающего пространства. «Это чертова пентаграмма смерти с жертвами! Нужно убираться отсюда быстрее. Тогда есть шанс